Однако Визари удалось не только найти доказательства его реальности, но и локализовать местоположение. Дело осложнялось лишь тем, что проникнуть на остров было невозможно. Лже-Визари хоть и был дураком, но дураком умным, и обезопасил себя от любого вторжения. Следовательно, нужно было, чтобы он сам по своей воле открыл проход. Остальное открылось еще во время беседы за столом переговоров. Да, Визари использовала Сварога как приманку для любопытного самозванца. И если б Сварог не грохнул этого психа с манией величия, то в дело вступила бы она сама. Так, стоп. Вдруг перебил Сварог осененный примерской догадкой. А вот с этого места поподробнее. Значит, это ты говорила со мной там, на подлодке? Насчет взаимовыгодного дельца. Ага. Спокойно кивнула Щепка. Видишь, какие у меня способности? Хотела сразу договориться насчет объединить усилия в захвате Ока. Назначила встречу, но аэропил был сбит каскадом, и я на какое-то время потеряла твой след. Разозлилась жутко. Охотно верю, кивнул Сварог. И поэтому в силу вступил план «Б». Пусть пришелец сам отправится в лапки к психу, а мы поглядим, посмотрим, что он за фрукт. Ну да. К тому времени на контакт со мной вышел верхсоветник. Он и посоветовал сначала разобраться, что ты собой представляешь, проверить в полевых условиях, а уж потом открыться. И я решила сама поучаствовать в этом дельце. Она говорила правду. Дьявол! Да лучше б врала. А в чем дело? У тебя вдруг такое лицо стало? Ничего. Медленно проговорил он, чувствуя, как в душе закипает ярость. Абсолютно ничего. Позволь, я продолжу. Теперь оставалось только добиться, чтобы Сварог добровольно дернул в направлении острова. Вербовка, банда медведя, захват скоростника — это все семечки для Визари. Она и медведя убедила, что работает у него на подхвате уж давно, и с кораблем подсобила. Так? Ну, так, — осторожно ответила Щепка, с беспокойством наблюдая за Сварогом. Да. Но чтобы Сварог пошел на все это, пришлось пожертвовать мелкой, никчемной фигурой, неким гором Рошалем. Ты его заразила какой-то редкой дарянью. Лекарство, от которой можно найти только недалеко от острова Соком. А дабы Сварог не заподозрил чего, попутно пустила в расход еще пару-тройку людей, как и Рошаль, якобы жертв применения магии. Ах, вот ты о чем! Визари встала, отошла к камину, сказала, не оборачиваясь, — Ты думаешь, что я ради камня убила твоего друга? Это не так. Можешь не верить, можешь подозревать, что я таки обманываю твой детектор, но это не так. Я не убийца. Да, я заразила Рошаля, однако никакая это была не каменная лихорадка. Это было простенькое заклинание, вызывающее лишь симптомы болезни, внешние ее проявления, которые прошли бы сами собой через трое суток. Но определить, что это ложная лихорадка, можно только на специальном оборудовании. У Эйлони такое оборудование имелось. Не знаю, успела ли она поставить правильный диагноз, или каскад добрался до них раньше. Как бы то ни было, я его не убивала, если я и виновата в его смерти, то исключительно лишь тем, что разлучил вас. Сварог Дурези в глазах всматривал свою ауру, стараясь найти и боясь найти темные полоски лжи, и не находил. Шут ее разберет, эту ведьму. Тогда кто же его? Он запнулся. Вот именно, — сказал Визарь, — каскад. У него было слабое сердце, да? Не знаю. Ну, на тамошних допросах ломались люди с сердцем быка, уж поверь мне. Ее взгляд неожиданно потемнел. — Ладно, — сказал он, — предположим, верю. — А другие смерти? Щепка покачала головой. — Тут ж я тем более никакого отношения не имею и даже не представляю, отчего так все получилось. Кто отправил черную молнию на перехват моей подлодки? Кто приказал сбить аэропил, на котором ты летел навстречу со мной, атака канатной дороги? Кто-то усиленно работает против тебя, атаман. Или против тебя, или так. И подозреваю, что это не каскад, не их стиль. Я даже одно время думала, что это ты мне палки в колеса вставляешь, что каскад разработал хитроумнейшую операцию по внедрению в мой круг мага-перевертыша. Но потом передумала? Потом передумала. Вот спасибо. Да, дела. Хотя, с другой стороны, чему удивляться-то? С такой анкетой и такими способностями, как у тебя, весьма сомнительно, что кто-то только один, десяток другой иностранных разведок просто обязаны за тобой охотиться. Ведь есть у вас иностранные разведки. Визарий кивнул. Вот, видишь. И вообще, душа моя, объясни ты мне, за каким лядом ты полезла в эти революционные игрища? Неблагодарно это дело, уж поверь, знатоку.